353. Критики доброго человека. Добросовестность, достоинство, чувство долга, справедливость, человечность, честность, прямота, чистая совесть — действительно ли в этих благозвучных названиях заключается утверждение и одобрение известных качеств ради них самих? Или здесь сами по себе индифферентные, в смысле ценности качества, только освещаются под таким углом зрения, который сообщает им ценность? Заключается ли ценность этих качеств в них самих или в той пользе, выгоде, которую они приносят? По-видимому, приносят или которую от них ожидают? Я имею здесь, конечно, в виду не противоположность между эго и альтер в деле оценки «я» и другой латынь. Вопрос в том, обладают ли эти качества известной ценностью благодаря вытекающим из них следствиям для носителя этих свойств, или же для среды, общества, человечества, относительно которых им приписывается эта ценность, или они обладают ценностью сами по себе. Иначе говоря, не соображения ли пользы заставляют нас осуждать противоположные свойства, бороться с ними, отрицать их? Ненадежность, коварство, упрямство, неуверенность в себе, бесчеловечность. Распространяется ли наше осуждение на существо этих свойств или только на выводы из них? Ставя вопрос в иной форме, желательно ли было бы, чтобы люди, обладающие этими вторыми свойствами, вовсе не существовали? Так, во всяком случае, думают. Но здесь кроется ошибка, близорукость, ограниченность, прячущегося по углам эгоизма. Выражаясь иначе, желательно ли было бы создать условия, при которых вся выгода была бы на стороне честных людей, так чтобы противоположные натуры и инстинкты пали бы духом и постепенно вымерли? Это, в сущности, вопрос вкуса и эстетики. Желательно ли было бы, чтобы сохранилась только самая почтенная, то есть самая скучная порода человека? Прямоугольные, добродетельные, порядочные, хорошие, прямые носороги. Если мысленно удалить колоссальную массу иных, то даже у добродетельного человека нет более права на существование. В нем нет больше надобности, а отсюда становится ясным, что только грубая полезность могла создать почетное положение для этой несносной добродетели. Желательно, может быть, как раз обратное — создать условия, при которых добродетельный человек будет низведен на роль полезного орудия в качестве идеального стадного животного, в лучшем случае пастуха стада, короче говоря, при которых ему не удается более занять место в высшем ранге, которое требует иных свойств.